Один лишь Вебер тронул Вольфганга до глубины души. «Ваш концерт для флейты», — восхищенно сказал Вебер, — «чудо нежности и мелодичности». «Благодарю вас. Но до чего трудно сочинять для инструмента, который тебе не по душе. И тем не менее концерт безупречен. Он звучит выразительно и естественно. Я мог бы написать его кое-как. Но раз моя музыка выходит в свет, я не хочу за нее краснеть. Мне хотелось, чтобы концерт получился хорошим. Я вложил в него много сил и добились своего. Но почему вам не нравится флейта, маэстро? Я предпочитаю инструменты с более точным звуком, которые легче контролировать». Вебер пригласил Моцартов пообедать у них вечером накануне отъезда. От приглашения пришлось отказаться. «Они наняли отдельную карету», — объяснила Анна-Мария, — «и выезжают на рассвете с тем, чтобы не терять дневных часов. К Веберам они зашли попрощаться пораньше». Констанция подала кофе и торт, но Вольфганг, сидевший рядом с Алозией, удовлетворился бы хлебом и водой. Ему было вполне достаточно ее присутствия. «Мне очень жаль, что мы не едем в Италию, Вольфганг. Очень», — сказала Алозия. «И мне тоже. Вместе мы бы там многого добились. Все еще впереди. Если ваши планы изменятся, я к вашим услугам. Обещаете?» Алозия поцеловала его в лоб, шепнула «обещаю» и подала рукавички, которые связала ему на память. Пришло время расставаться. У Вольфганга разрывалось сердце. Веберы обняли его. Констанция чуть не расплакалась. А Фридолин преподнес ему в подарок пьесы Мольера и сказал Анне Марии: «Мы чрезвычайно обязаны вашему сыну, госпожа Моцарт. Он был так добр к нам. Мы благодарны ему за все, что он для нас сделал. Нам будет очень недоставать его». Путешествие из Мангейма в Париж длилось 9 долгих дней. Никогда еще Вольфганг не испытывал такой тоски. Он мог думать только об Алозии. Расстояние, разделяющее их, увеличивалось с каждой минутой, причиняя ему страдания. А подаренные ею рукавички все время горько напоминали о ней. Анна-Мария наслаждалась теплой и солнечной мартовской погодой. Правда, последние 2 дня пути шел холодный дождь, и ветер пронизывал насквозь. Радовало ее и отсутствие всяких признаков войны, хотя Франция уже объявила войну Англии, а Пруссия и Австрия обрецали оружием, ссорясь из-за Баварии. Анна-Мария старалась развеселить Вольфганга, пыталась пробудить в нем интерес к французским городам, через которые они проезжали. Мет, Верден, Шалон-на-Марне. Она повторила папину шутку, что Вольфганг вторгся в эту страну для того, чтобы покорить ее. Но Вольфганг совсем не чувствовал себя покорителем и не испытывал радостного возбуждения, как в ту прежнюю поездку по Европе. Когда они приехали в Париж, Вольфганг приказал кучеру вести их прямо в дом господина Майера, немца-старьевщика, на улице Бург-Лабе, где им посоветовали остановиться. Район маме не понравился. Улица Бург-Лабе была узкая и короткая. И улица, и комнатушка, крошечная и темная, наводили ее на мысль о тюрьме. Вольфгангу, однако, не хотелось терять времени на поиски нового жилища, пока они по-настоящему не устроятся в Париже. Он убеждал маму, что ей здесь не будет так одиноко, поскольку майеры говорят по-немецки. А если она хочет иметь представление о настоящей тюрьме, пусть посмотрит Бастилию, которая тут совсем рядом. Анна-Мария вздрогнула от ужаса. Страшные рассказы о толстых стенах Бастилии, о подземельях, куда людей упрятывали, как в могилу, и об узниках, годами не видевших солнца, ходили по всей Европе. Теперь снятая ими комната показалась маме уютной, и она просила Вольфганга не тревожиться, пока не устроится, она проживет и тут. На следующий день Вольфганг поспешил засвидетельствовать свое почтение барону Гримму и с огорчением узнал, что их старый друг выехал из Парижа по делам государственной важности и вернется лишь через неделю. Спустя неделю он снова стоял перед домом, в котором жили барон Гримм и госпожа Депине. «Интересно, кому же принадлежит этот красивый особняк?» — думал он. Вольфганг слышал, что госпожа Депине после смерти своего беспутного мужа унаследовала огромное состояние.